Гумилев. «Этнос как явление. Доклады Географического общества СССР. 1967 год. Выпуск 3». Но что же такое сам этнос? Это тот или иной коллектив людей, динамическая система, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам «мы» и «не мы», имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения. То и другое подвижно, то есть является одной из фаз этногенеза, процесса возникновения и исчезновения этнических систем в историческом времени. «Историю можно разделить на историю природы и историю людей», — писал Карл Маркс. «Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга». Том 3, страница 16. Именно этносы являются феноменами, в коих осуществляется взаимодействие природной среды с производственной деятельностью, со всей материальной и духовной культурой людей. Подчеркнем, что было бы неверно называть этнос популяцией, которая представляет собой скопление особей одного вида в одном регионе, так как без социальной структуры, уровня техники и культурной традиции этнос существовать не может. А эти обязательные условия существования отграничивают этносы друг от друга. Так две популяции в одном ареале сливаются воедино, а два этноса существуют веками, часто без столкновений, путем взаимоизоляции, достигаемой нормализации брачных законов и обычаев. Итак, этнос – явление не биологическое и не социальное, а маргинальное, то есть лежащее на границе социосферы и биосферы. Поэтому очевидно, что в процессе этногенеза соприсутствуют социальные и биологические компоненты, проявляющиеся в самой этнической истории. Задача лишь в том, чтобы установить характер этого взаимодействия. Важную роль здесь, на наш взгляд, может сыграть предложенный нами ранее такой этногенный признак, как пассионарность. Способность людей к повышенной активности, кроющейся в их психологии, но генерирующей антропогенные ландшафты, ставшие ныне объектом изучения географии. Пассионарность – это характерологическая доминанта. Это непреодолимое внутреннее стремление, осознанное или чаще неосознанное, к деятельности, направленной на осуществление какой-либо цели. Причем достижение этой цели, как правило, иллюзорной, представляется данному лицу ценнее собственной жизни. Пассионарность отдельного человека может сопрягаться с любыми способностями, высокими, средними, малыми. Она не зависит от внешних воздействий или ландшафтных условий, являясь чертой конституции данного человека. Она не порождая подвиги и преступления творчества и разрушая, и она не делает человека героем, ведущим толпу. Большинство пассионариев ибо находится именно в составе толпы, определяя ее патентность и степень активности на тот или иной момент. Пассионарность – это эффект энергии живого вещества биосферы, описанный Вернадским, проявляющийся в психике людей. Пассионарность не возникает от тех или иных ландшафтных условий. Она возникает как новый признак, то есть при изменении генотипа. Это явление хорошо известно и называется мутацией. Устраняется пассионарность естественным отбором, как всякий экстремальный признак. Это позволяет сопоставить, разумеется, метафорически, процесс этногенеза с явлением сукцессии, когда после какой-либо катастрофы, например, лесного пожара, происходит постепенное восстановление прежней растительности через ряд промежуточных форм. Так и здесь. Этнос возвращается к гомеостазу, оставив после себя памятники культуры. В последнем основное отличие этногенеза от натуральных сукцессий. Попытки прямых сопоставлений географических условий и этнических феноменов делались неоднократно от Сыма Цяня и Ибн Халдуна до Ратцеля и Хантингтона. Однако только учение Вернадского о биосфере и системный подход Берталанфи в интерпретации Малиновского удовлетворяют в известной мере современных исследователей. Сделать это не так просто, так как приходится изучать все многообразие жизнедеятельности людей, не только их язык или культуру, но и способ общественного производства, потребления, формы повседневного общения и так далее.